Глава 18. Мы шли по коридорам быстро, почти бежали. И хотя у меня было много вопросов к Его Величеству, задать их сейчас я не рискнула. Втащив меня в опочивальню, король прикрыл двери и задвинул засов. Я тем временем с любопытством огляделась по сторонам и поразилась скромности убранства. Если в приемных или в комнатушке, выделенной для меня, этой скромности еще можно было найти какое-то объяснение, то уж здесь она выглядела странно. Впрочем, кажется, король не собирался давать мне возможности долго рассматривать местные интерьеры. «Ложитесь», — велел он. «Куда?» Глупый вопрос. Но раз уж я его задала, то, пожалуй, дождусь ответа. «В мою постель», — раздраженно сказал он и сбросил свой халат. «Только не это». Я зажмурилась и отвернулась. «Вы собираетесь крутиться или все-таки уляжетесь?» Он развернул меня к себе и стянул халат теперь уже с моих плеч. Я открыла глаза. Вопреки моим ожиданиям, король не был обнажен. Под халатом скрывалось тончайшее белье, явно выполненное руками знатных мастериц, белоснежная рубашка, льнущая к телу, и тонкие панталоны. Впрочем, они так плотно обтягивали мускулистые бедра, что совершенно не оставляли простора воображению. «Ой!» — я снова попыталась отвернуться. «О боги! За что мне это?» — сказал король, подхватил меня на руки и перенес в постель. «Вот и понадобилось. Он все-таки решил от меня избавиться, предварительно забрав то, что уже оплатил? И как бы я ни убеждала себя в том, что так будет лучше, что если он меня сейчас возьмет, уже завтра я буду свободна...» На глаза невольно наворачивались слезы. И не потому, что мне так уж хотелось здесь остаться. Нет, я была не готова к тому, что это случится сейчас. И еще меньше была готова к тому, что это случится вот так, просто, обыденно. Я не буду вас касаться. Вот что он имел в виду? Король лег рядом, притянул меня к себе, обнял, как дети обнимают тряпичных кукол, устроил голову у меня на плече и закрыл глаза. Я застыла в ожидании, боясь пошевелиться. Но спустя несколько минут услышала его ровное дыхание. «Он что, спит?» Это было совершенно невозможно. Он явился ко мне в комнату и притащил меня сюда, чтобы я выполняла роль подушки. Я вздохнула с облегчением. Или все-таки разочарована? Нет, конечно же, нет. С облегчением. Я немного повозилась, так, чтобы улечься поудобнее, но все-таки не разбудить его. Что-то мне подсказывало, что спящий он безопаснее. «Спите, пожалуйста», — раздался его сонный голос. «Или хотя бы не мешайте спать мне». Я задохнулась от возмущения, но быстро поняла, что высказывать свое неудовольствие мне некому. Король спал. Он теперь действительно спал. И королевская значительность и суровость тоже спали, оставив после себя разве что складочку между бровями, которую почему-то очень хотелось потрогать пальцем. Ночь была темной, но в лунном призрачном свете я хорошо видела полукружья густых коротких ресниц, спутанные волосы, упрямый изгиб полных губ. Его лицо было странно молодым и беззащитным. От этой беззащитности сердце стукнуло о ребра и покатилось куда-то вниз. Ведь если бы я захотела, я бы запросто могла его убить. Именно сейчас. Стоило этой мысли промелькнуть почти неуловимо, король вздрогнул и, кажется, собрался проснуться. «Нет, этого мне точно не надо». Я машинально погладила его по голове, будто пытаясь успокоить. А когда он снова затих, почему-то не смогла прекратить и продолжала вплетать пальцы в гладкие и упругие пряди. Его близость, его запах, мягкость волос, струящихся по ладони, лунный свет и тишина, в которой слышалось только дыхание. Все это казалось сном, нежным, призрачным, нереальным. Показалось, последнее, что мне сейчас нужно, это предаваться глупым мечтам и верить романтическим бредням, которые я сама же и сочинила. Но все-таки король, уставший и измученный, который явился в замок, пройдя через тайный ход, теперь я почти не сомневалась, что видела именно его, нашел силы притащить меня сюда. Почему? Потому что по-прежнему желал моего общества. Нет, конечно, это не могло быть правдой, и я не стану в это верить. И все же я так и не выпустила пряди его волос из своих пальцев, пока не уснула. а когда проснулась, короля рядом со мной не было. Я бы подумала, что все это мне приснилось, если бы не находилась сейчас в той же комнате, в которой засыпала, на той же кровати. Я подскочила и огляделась по сторонам. Король стоял у зеркала и поправлял камзол. На его лице не было и следа вчерашней усталости. Будто бы несколько часов сна его полностью возродили. «Как вам спалось?» — спросил он со своей обычной усмешкой. «Мне спалось? Непонятно», — честно ответила я. И удивительнее всего было то, что я имела возможность собственными глазами наблюдать, как король не сдержал свое слово. «Это какое же?» Он вскинул брови, будто бы искренне удивился. «Вы обещали, что больше не коснетесь меня». «А разве я вас коснулся?» — насмешливо спросил он. «Я касался не вас, а исключительно вашей рубашки, вашего халата. Чтобы сдержать слово, мне пришлось надеть эту». Король с отвращением посмотрел на роскошное тонкое белье, невразумительной кучкой, лежащее возле кровати. Словно это было вовсе не белье, а какая-то рванина мусорщика. «Эту жуткую ночную униформу. Так что извольте извиниться. Вы только что незаслуженно оскорбили своего короля». Вид при этом у него был подозрительно довольный, словно маленькая победа развлекала его. Но я каким-то образом чувствовала, сейчас он уже не со мной. На самом деле его мысли заняты чем-то другим, чем-то тревожным. Но это его улыбочка. Язык чесался сказать что-нибудь колкое или обидное, чтобы стереть ее с лица. Да только я заметила, что все мои выпады короля скорее развлекают, как меня развлекали укусы котенка, подаренного Мирайей. Он так забавно царапался и нападал на мою руку, видимо, сам себе казался грозным зверем. Но на самом деле... Ну уж нет, я не доставлю ему такого удовольствия. «Извините, Ваше Величество». Я опустила глаза и присела в глубоком реверансе. «Будет ли мне позволено проследовать в мою комнату?» Он перестал улыбаться и посмотрел на меня изучающе. «Безусловно, вас проведут», — кивнул король и вышел из опочивальни. Я перевела дух. Знать бы мне, что происходит, понимать бы, что он думает, каковы его намерения в отношении меня. Но, увы, сам он наверняка не скажет, даже если я спрошу. Да и знает ли? На этот раз я хотела оказаться в своей комнате как можно скорее. У меня из окна открывался прекрасный вид, и мне было любопытно не столько то, кто приходит во дворец тайно и кто тайно его покидает, сколько то, как именно они это делают. Вряд ли тайный ход открыт для всех желающих, иначе этому страшили не пришлось бы их встречать. Я вернулась к себе, обнаружила в комнате остывший завтрак, наскоро перекусила, облачилась в дневное платье и уже была готова занять свой наблюдательный пост у окна, когда дверь отворилась. А вот такой гостьи я точно не ожидала. Девушка, вошедшая в комнату, была настоящей красавицей. Волосы цвета льна, тонкий стан, высокая грудь, выгодно подчеркнутая лифом, капризно изогнутые пухлые губы и большие голубые глаза. И эти самые глаза сейчас метали молнии. Вот как? Интересно. Незваная гостья точно не была темной. Но и прислужницей в этом дворце вряд ли могла быть. Слишком уж роскошный наряд для служанки. Сомнений не оставалось. Это одна из тех девушек, что разделили мою участь. Королевская игрушка. А если учесть надменные взгляды, которыми она меня одаривает, и заносчивый вид, Дариса. Та самая любимая королевская игрушка, о которой говорила мне служанка. Ну и что же ей нужно? Я упрямо молчала, вовсе не собираясь сглаживать неловкую паузу и задавать вопросы. Пусть сама начинает разговор. Девица еще немного постояла и, видимо, поняв, что ничего не дождется, спросила. «Ты здесь недавно?» «Думаю, ты это уже знаешь», — невозмутимо ответила я. Наверняка она явилась не просто так. Судя по тому, что я слышала от служанок, эта девица пришла сюда не с визитом вежливости. Она хочет взглянуть на соперницу».